Глава 7, в которой мастер Изи получает первый урок служебного рвения. Так как времени терять было нечего, то наш герой живо простился с отеческим кровом, как говорится, и отправился в Портсмут. Так как денег у него было довольно, и ему доставляло большое удовольствие чувствовать, что он сам себе господин, то он не торопился сесть на корабль. А пятеро или шестеро не слишком почтенных приятелей, которых подобрал Джек, или они подобрали Джека, кутивший на его счет, усердно советовали ему оставаться на берегу до последней минуты. Так как этот совет совпадал с мнением самого Джека, то наш герой провел 3 недели в Портсмуте, прежде чем кто-либо узнал о его приезде. Наконец, однако, капитан Уильсон получил от мистера Изи письмо, из которого узнал об отъезде Джека. И, опасаясь, не случилось ли с ним какой-нибудь беды, поручил старшему лейтенанту навести справки. Это произошло уже накануне дня, назначенного для отплытия. Старший лейтенант заглянул в несколько гостиниц, осведомляясь, не остановился ли там господин по имени Изи. «Как же?» — отвечал швейцар в гостинице «Фонтен». «Мистер Изи стоит здесь уже 3 недели». «Черт бы его побрал!» — зарычал мистер Саубридж с негодованием старшего лейтенанта, 3 недели дожидающегося мичмана. «Где он? В зале?» «О нет, сэр! Мистер Изи занимает первый номер в билетаже». «Ведите меня к нему». «Как прикажете доложить о вас, сэр?» «Старшие лейтенанты не докладывают о себе мичманам», — возразил мистер Саубридж. «Он скоро узнает, кто я такой». Получив такой ответ, швейцар поднялся по лестнице в сопровождении мистера Саубриджа и отворил дверь в номер. «Вас желают видеть, сэр», — сказал он. «Попросите войти», — отвечал Джек. «Да, вот что еще. Скажите там, чтобы пунш был сегодня получше, чем вчера. У меня обедают еще 2 джентльменов». Тем временем мистер Саубридж, который был в штатском платье, вошел в комнату и увидел Джека одного за обеденным столом, шикарно сервированным на 8 персон. Вообще вся обстановка и самый номер пристали бы, по мнению мистера Саубриджа, разве флагману, а уж никак не мичману военного корвета. Мистер Саубридж был деловой офицер, прослуживший 27 лет, не имея ничего, кроме жалования. Он немножко отстал по службе и питал антипатию к молодым людям из богатых семей, толпами стремившимися во флот. Не без основания, так как его шансы на повышение убывали соответственно возрастанию числа конкурентов. Он находил, что чем богаче и щеголеватее мичманы, тем меньше от них пользы для дела. И можно себе представить, как разыгралась его желчь при виде богатства и роскоши окружающих молокососа, который еще 3 недели тому назад обязан был явиться на службу. При всем том, мистер Саубридж был добрый человек, хотя и завидовал несколько роскоши, которой не досталось на его долю. «Позвольте узнать, — сказал Джек, который всегда был чрезвычайно учтив и любезен, — чем могу служить вам?» «Немедленным прибытием на ваш корабль, вот чем, сэр». «Да, позвольте мне узнать, сэр, по какой это причине вы изволите 3 недели болтаться на берегу вместо того, чтобы явиться на службу?» В ответ на это Джек, удивленный резким тоном мистера Саубриджа и усевшись на стул при этом вопросе, скрестил ноги и, поигрывая золотой цепочкой часов, спросил холодным тоном после некоторой паузы. «Смею спросить, кто вы такой?» «Кто я такой, сэр?» — отвечал Саубридж, вскакивая со стула. «Мое имя Саубридж, сэр. Я старший лейтенант Гарпии. Теперь, сэр, вы знаете, кто я такой». Мистер Саубридж, воображавший, что имя старшего лейтенанта Паразит ужасом провинившегося мичмана снова опустился на стул и принял важный вид. «Право, сэр», — сказал Джек, — «мое незнакомство со службой не дает мне возможности уразуметь ваше действительное положение на корабле. Но, судя по вашему поведению, вы довольно высокого мнения о себе самом». «Ну, молодой человек, вы, я вижу, действительно не знаете, что такое старший лейтенант. Но будьте покойны, я вам скоро объясню это. А пока, сэр, извольте немедленно отправиться на корабль. Весьма сожалею, что не нахожу возможным исполнить ваше скромное требование», — холодно ответил Джек. «Я отправлюсь на корабль, когда мне это будет удобно, а вас попрошу не беспокоиться обо мне». Джек позвонил. Швейцар, подслушивавший в коридоре, немедленно вошел. И прежде чем мистер Саубридж, онемевший от изумления, в которое повергла его дерзость Джека, успел что-нибудь ответить, Джек сказал: «Швейцар, проводите этого джентльмена вниз». «Клянусь богом войны!» — воскликнул старший лейтенант. «Ну, попадитесь только в мои лапы, молокосос! Я вам покажу разницу между мичманом и старшим лейтенантом». «Я могу допустить только равенство, сэр», — возразил Джек. «Мы все родились равными. Надеюсь, вы согласитесь с этим?» «Равными? Да вы, пожалуй, захотите командовать кораблем». «Ну, сэр, ваше невежество пройдет помаленьку. Я сообщу о вашем поведении капитану Уильсону. И говорю вам коротко и ясно. Если вы не явитесь на корабль сегодня вечером, я пошлю завтра на рассвете сержанта с матросами притащить вас силой». «Будьте покойны, сэр», — ответил Джек. «Я сам сообщу капитану Уильсону, что считаю вас сварливым, дерзким малым, и посоветую ему не оставлять вас на корабле. Нет ничего приятного в обществе такого неотесанного медведя». «Да он рехнулся, совсем рехнулся», — воскликнул Саубридж, удивление которого пересилило даже его негодование. «Рехнулся, как мартовский заяц, ей-богу!» «Нет, сэр», — возразил Джек, — «я не рехнулся. Я философ». «Что такое?» — воскликнул Саубридж. «Еще что скажете? Да вы шутник, как вижу. Ладно, я подвергну испытанию вашу философию». «Именно для этого, сэр», — отвечал Джек, — «я и решил пойти в море. И если вы останетесь на корабле, я надеюсь обсудить с вами этот пункт и обратить вас к своим воззрениям». «Клянусь Богом, создавшим нас обоих, я живо обращу вас к военному уставу. То есть, если вы останетесь на корабле. А пока сообщу капитану о вашем поведении. Вам же предоставляю услаждаться вашим обедом со всем аппетитом, на какой вы способны». «Сэр, я бесконечно вам обязан. Но не опасайтесь за мой аппетит. Жалею только, что хотя мы служим на одном корабле, я из уважения к молодым джентльменам, которых ожидаю, не могу предложить вам присоединиться к нашему обществу». 20 лет я пробыл на службе», — зарычал мистер Саубридж. «И черт побери! Да нет, он полуумный, начисто безнадежно полуумный». С этими словами лейтенант в бешенстве вышел из комнаты. Джек со своей стороны был несколько смущен. Если б лейтенант Саубридж был при форме, разговор мог бы иметь другой характер. Но что какой-то партикулярный человек с черными усами и взъерошенными волосами в старом синем фраке, желтом кашемировом жилете решился говорить с ним таким тоном, было совершенно непонятно. «Он назвал меня полуумным», — думал Джек. «А я выскажу капитану Уильсону мое мнение об его лейтенанте». Вскоре затем появились приятели Джека, и он забыл об этом происшествии. Тем временем Саубридж отправился к капитану, которого застал дома. Он сообщил обо всем, что случилось, и закончил свой доклад гневным требованием немедленно отказать Джеку в приеме на судно или отдать его под военный суд. «Стоп, Саубридж!» — возразил капитан Уильсон. «Садитесь на стул и обсудим этот пункт, как говорит мистер Изи. А затем я обращусь к вашим лучшим чувствам. Что касается военного суда, то из него пути не будет, так как, во-первых, Изи формально еще не поступил на корабль. Во-вторых, он не мог знать, что вы старший лейтенант или вообще офицер, раз вы не были при форме». «Это правда, сэр», — отвечал Саубридж. «Я забыл об этом обстоятельстве». «Теперь, что касается его отставки, или, вернее, непринятия на корабль, то надо принять соображение, что мистер Изи воспитывался в деревне и о службе знает не больше, чем годовалый младенец. Я сомневаюсь, известно ли ему, что такое старший лейтенант, и во всяком случае он не имеет понятия о размерах власти старшего лейтенанта, как показывает его обращение с вами». «Я тоже так думаю, что не имеет», — ответил лейтенант сухо. «Мне кажется поэтому, что раз его поведение вытекает из чистого неведения, оно не заслуживает чересчур сурового наказания. Что вы на это скажете, Саубридж?» «Пожалуй, сэр, в этом вы правы. Но он заявил мне, что он философ и толковал о равенстве. Объявил, что допускает службу только на условиях полного равенства между нами, и предложил обсудить этот пункт. Согласитесь, сэр, если мичман будет отказываться от исполнения законных распоряжений и предлагать всякий раз обсудить этот пункт, то вся служба пойдет прахом». «Это верно, Саубридж. И я припоминаю теперь об одном обстоятельстве, которое совсем упустил из вида, когда принимал Изи на корабль. Отец его носится с идеями равенства, прав человека и прочих, но в самой отвлеченной форме, не связывая их с действительной жизнью. Он напечкал имя сына, а тот, как малый искренний и деятельный, пытался проводить их на практике. Но сумбур у него жестокий. Он в законном требовании с вашей стороны готов видеть личный произвол, а в своей неявке на службу проявление свободы, а не просто нарушение обязательства, которое сам же взял на себя. С такой путаницей в понятиях он обязательно попадет в беду на службе, если мы не постараемся вразумить его. Так не лучше ли ему оставить службу в покое? Ведь он не бедный человек, судя по вашим словам. У отца 7 или 8 тысяч фунтов ежегодного дохода. А он единственный наследник? С такими средствами вряд ли он охотно примет вразумление. Пусть-ка лучше возвращается домой. В его разглагольствованиях больше фанаберии обеспеченного человека, чем подлинного стремления к равенству. А главное, где же нам заниматься вразумлением? У нас на руках трудное и ответственное дело. А молодой человек, для которого наша профессия сама по себе вовсе не интересна, у которого нет ни охоты, ни нужды добросовестно исполнять служебные обязанности, будет на каждом шагу помехой. Капитан Уильсон прошелся раза два по комнате, а затем сказал: «Дорогой мой Саубридж, мы вместе поступили на службу, много лет были товарищами, и вы должны знать, что не только наша многолетняя дружба, но и сознание, что ваши заслуги недостаточно вознаграждены, заставили меня хлопотать о вашем назначении старшим лейтенантом. Теперь я изложу один случай и предоставлю вопрос на ваше усмотрение. Мало того, подчинюсь вашему решению. Предположите, что вы капитан, подобно мне, с женой и 7 детьми, много лет бились, стараясь прилично содержать семью, и, несмотря на крайнюю экономию, постепенно впали в долги. Предположите, что после долгих хлопот вам удалось получить команду над корветом, а с нею вместе шансы выпутаться из ваших затруднений. И, может быть, даже обеспечить семью при помощи двойного жалования и призов. Наконец, предположите, что все эти проекты и надежды готовы пойти прахом из-за того, что у вас нет денег, чтобы снарядиться, нет кредита, нечему платить долги, за которые ваш кредитор намерен наложить арест на ваше жалование, нечем обеспечить семью на время вашего отсутствия. В этой крайности, не зная, за что ухватиться, вы обращаетесь на удачу к человеку, с которым поддерживали самые отдаленные случайные отношения. И почти уверенный в отказе, просите его судить вам взаймы 200-300 фунтов. А он, к вашему изумлению, выдает вам чек в 1000 фунтов на своего банкира, не требуя ни процентов, ни обеспечения и предоставляя вам возвратить долг, когда вам будет удобно. Спрашиваю вас, Саубридж, каковы будут ваши чувства к этому человеку? «Я бы умер за него», — отвечал Саубридж с волнением. «Предположите теперь, что сын этого человека случайно оказался на вашем попечении». «Я бы заменил ему отца», — подхватил Саубридж. «Но пойдем дальше. Предположите, что парнишка оказался не совсем подходящим, что он носится с благородными и возвышенными идеями, понимая и толкуя их в крив и в кось. Отказали бы вы ему на этом основании в своем покровительстве? Предоставили бы вы ему водиться с другими, которые не связаны благодарностью в отношении его отца, и в среде которых его непонимание дисциплины привело бы к роковым последствиям?» «Разумеется, нет, сэр», — отвечал Саубридж. «Напротив, я взял бы его к себе и постарался бы направить на путь истинный». «Мне вряд ли нужно прибавлять после всего сказанного, Саубридж, что молодой человек, с которым вы сейчас имели дело, и есть сын того лица, мистера Изи из Форестгилля, которая выручила меня из затруднительных обстоятельств». «В таком случае, сэр, я могу сказать одно, что не только из дружбы к вам, но и из уважения к человеку, который оказал такую услугу одному из нашей братьев, я готов простить парнишке не только то, что между нами произошло, но и то, что, вероятно, еще не раз будет происходить, пока он освоится со службой». «Благодарю вас, Саубридж. Я ожидал этого от вас и не обманулся в своих ожиданиях». «Что же мы предпримем теперь, сэр?» «Нам нужно заполучить его на корабль. Только не с помощью сержанта и матросов. Из этого выйдет больше шума, чем добра. Я напишу ему записку. Приглашу его позавтракать со мною завтра утром. И тогда потолкую с ним». «Прекрасно, капитан. В таком случае я не буду ничего предпринимать и оставляю все дело в ваших руках». Мистер Саубридж простился и ушел, а капитан Уильсон отправил нашему герою записку с приглашением позавтракать с ним завтра утром в 9 часов. Ответ был утвердительный, но устный. Джек выпил слишком много шампанского, чтобы отважиться действовать пером.